Сегодня до зари Ральф отвезет тебя в трали. Не нужно, чтобы знали, что ты был здесь и что мы виделись. В трали ты пойдешь к тем, свидетельство которых, по твоему мнению, будет иметь цену в глазах английского правосудия. Ты скажешь им о причинах твоего возвращения и о том, что с нашей стороны было бы безумием рассчитывать на Германию. Ты сделаешь все это, возможно, лучше. Ты не забудешь прибавить, что ружья, которые Германия нам посылает, она посылает, лишь рассчитывая нас скомпрометировать. Повторяю, ты сделаешь все возможное, чтобы уменьшить то зло, какое причинил нам твой страх. Исполню. Граф Дантрим поглядел на него. — Дай мне твою руку, Роджер, — сказал он в сильном волнении. Сэр Роджер поцеловал протянутую ему стариком руку. Тот глухо простонал. — Роджер, Роджер! Какая это страшная вещь — долг! И как трудно его распознать! Вот мы здесь, в этой комнате, двое. И никогда не было ни у кого из нас иной мысли, как только о благе нашей Родины. И смотри, с какой силою мы столкнулись. Он качнул стоявший на столике рядом со стаканом звонок. Сэр Роджер поднялся, пошатываясь. Вошел Ральф. — Вы дадите сэру Роджеру комнату, — сказал граф. — Он должен быть в трали не позднее 5. — Я рассчитываю на вас, Ральф. Вы разбудите его вовремя и проводите туда. Ральф и Роджер вышли. Я оставался в течение 5 минут один с графом. Он закрыл глаза. Исчезло на этом недвижимом лице всякое выражение. Не осталось даже и слабого следа тех усилий, которые он только что делал. Ральф вернулся, погасил электричество. В комнате, освещаемой лишь ночником, стало опять совсем темно. Он подошел, взял меня за руку, ощупью подвел меня к двери. — Ральф! — раздался слабый голос граф. — Сейчас, ваше сиятельство, сейчас! Мы были в коридоре. Ральф знаком пригласил меня хранить молчание. — А теперь, — сказал он очень тихо, — идите спать. Нужно выспаться. Бессонны будут грядущие ночи. Нужно теперь спать, чтобы быть в силах их вынести. Жестом он показал мне на следующий этаж над темным сводом лестницы. Необыкновенно ласковая улыбка на секунду озарила его четырехугольное лицо. — Берите пример с нее. Она спит. В эту ночь, 23 апреля, была сделана основательная брешь в запасах шампанского леди Арбекль. С 10 часов танцевали. За стол сели около часа. Было уже около 3. За ужином собралось человек 40. На леди Флоре было лиловое бархатное платье, на Антиопе — черное бархатное, слегка перехваченное у бедер поясом из серебряных трилистников. Мы слушали, что говорил коммодор Розаль Тауэр. Он командовал морской базой в Трале и теперь передавал подробности дела, которое уже 2 дня волновало общественное мнение. Значит, этот транспорт имел определенное намерение выгрузить свой арсенал в бухте Трале? — небрежно спросила леди Флора. — Совершенно верно, сударыня. Впрочем, его командир очень быстро сознался в этом. Экипаж не оказал никакого сопротивления ни тогда, когда мы предложили ему подчиниться формальностям осмотра, ни тогда, когда истинный характер груза был выяснен. У офицеров и матросов был угрюмый и решительный вид людей, которые стоят лицом к лицу с неприятной обязанностью и которым хочется поскорее с нею покончить. — Во всяком случае, коммодор, — сказал Реджинальд, — что была за странная идея отправить этот корабль в Куинстоун? Если бы вы просто задержали его в порту Трали, у экипажа не было возможности его взорвать. Это не идея, дорогой мой, но приказ по адмиралтейству. Приказ этот был дан, как только адмиралтейство узнало о захвате Од. Так называется этот транспорт. Я повиновался приказу. Од был взорван в тот момент, когда входил в порт Куинстоуна. Причем весь экипаж, предварительный в полной безопасности, был спущен в шлюпки.